Зерна белого риса сварились, некоторые плоды набухли и приобрели желтоватый цвет, как у старого риса, который хранится в течение длительного времени. Но каждый плод наполнен соком и испускает свежий запах еды. Плод риса белой реки невелик. Для этой порции отваренного риса достаточно места в маленькой миске. Страшно подумать, сколько плодов надо, чтобы наполнить такой едой 6 или 7 чаш. Бэйфэн бережно держал миску риса и аккуратно отправлял рис с блюда палочками для еды в рот. Какой удивительно мягкий. Приготовленный белый рис похож на обычный, но он не такой жесткий. Взгляд Бэйфэна остановился в момент, когда рис попал в рот. Ему казалось, что во рту катается шелковистая жемчужина. Язык инстинктивно преследовал зерно риса, чтобы мягко его укусить. О, его даже не нужно жевать дважды, в нем нет никакого остатка, не так, как с обычным рисом. Бессознательно, он доел белый рис из чаши. Хорошо, что он догадался отложить немного риса в отдельную чашку, чтобы не оставить маленькую лисицу без угощения. Хотя он не знал, сколько такого риса может съесть маленькая лиса. Это так, и сейчас маленькая лиса сама опасается, что Бэйфэн съест ее еду. Бэйфэн был ошеломлен. После такого обеда в его теле чувствовалось тепло. Было очень комфортно. Рис содержит большое количество полезных ингредиентов, которые были быстро поглощены телом Бэйфэна. Очень хорошо, хотя и несопоставимо с плотью черного дракона. Энергия, содержащаяся в зернах риса, очень впечатляет. Я бы еще поел простого отварного риса, но я и так уже съел почти 5 фруктов. Бэйфэн был ошеломлен результатом нехитрого подсчета. С одного дерева риса недостаточно даже на одну порцию. Значит, надо сохранить некоторое количество для посадки и есть побольше овощей. Остается подождать, пока новая партия белого риса вырастет. Вот тогда Бэйфэн сможет расслабиться. Вымыв кухню, Бэйфэн вышел во двор почитать старинную книгу и в тишине понаблюдать за окрестностями. Глава 158. Не спеша, Бэйфэн неторопливо читал книгу, время от времени отвлекаясь на любование бабочками, что беззаботно порхали по саду. Ближе к полудню он лениво поднялся и вернулся на кухню, чтобы приготовить себе обед. После обеда пришла пора приступить к посадке. Бэйфэн очистил плоды риса белой реки, и маленькая лиса начала выискивать место для высадки семян на утес в конце горы. Десятки семян уже были высажены в расщелину скалы, и Бэйфэн погладил лисичку по голове. «Маленькая лиса, ты сделала большую работу, давай в этот раз будем делить 5050». Маленькая лиса вопросительно посмотрела, затем пересчитала собственные когти и счастливо заплакала. Неясно, сколько вырастет белого риса в пятиметровой расселине, но маленькая лиса понимает, что плодов будет вполне достаточно для еды, и надолго. Бэйфэн засмеялся, лиса выглядела забавно, она мало заботится о внешнем виде, и сейчас вся была перемазана в земле. После всех трудов Бэйфэн пошел к озеру, ему хотелось посмотреть, как растут рвана с снежного льда. Озеро было небольшое, всего несколько сотен метров. Его и озером-то назвать сложно, но и водоемом его тоже не назовешь. Чистая вода озера была окружена многочисленными водными растениями, по берегу их росло несметное количество всех цветов и раскрасок. Время от времени одна или две водоплавающие птицы выплывали от берега на чистую воду, совершенно не собираясь улетать. Но все же это озеро было небольшим. Средняя глубина по всей площади была где-то около 3 метров, но насколько глубоко в центре озера, Бэйфэн не знал. В центре озера четко просматривалась область, площадью в 20-30 квадратных метров, более темной и очевидно более глубокой воды, чем в остальных местах. Бэйфэн обошел озеро вокруг и нигде в воде не увидел ледяных драконов рван. Может, они все в центре озера, на глубине? Тихо пробормотал Бэйфэн себе под нос, а затем достал из пространственного кольца несколько кусков мяса нефритового дракона и бросил их в эту глубоководную зону. Ха! Мясо нефритового дракона некоторое время плавало на поверхности воды, а затем медленно пошло на дно озера. Плававшие в окрестностях рыбки и креветки устремились к мясу нефритового дракона и набросились на него. Из темной глубины выплыла большая рыба, но это не снежный дракон, а огромный карп. Этот далеко не маленький карп имел тело не менее 7 джин. Длиной он был больше метра. Карп на мгновение завис в толще воды, а потом направился к кусочку мяса. Большой экземпляр. Неужели это озеро может прокормить такого крупного карпа? Бэйфэн удивлялся, какой невероятный карп. Когда карп уже собрался проглотить мясо, Сбоку от него появилось огромное тело другой рыбины. Она проплыла на большой скорости, почти не реагируя на карпа, а тот был явно испуган. Карп в страхе поспешил назад в темную глубину, боясь себя обнаружить. Карпа вспугнула рвана третьего уровня, длина которой уже достигала около 4 метров. Конечно, в этом маленьком озере должен быть достойный повелитель. Остальные рыбы ледяного дракона, уже поменьше, длиной около 2 метров, появились следом. Каждая нашла свой кусочек мяса, проглотила, а затем все они уплыли вглубь озера. Бэй Фэн подумал, не соединено ли оно с огромной рекой или подземным озером в пещере. Иначе, как мог появиться в столь маленьком озере такой большой карп? Позже разберусь с этим, а рваны пока еще не убегают. Бэй Фэн отвернулся от озера и вернулся на виллу. Там он снова взялся за старинные книги. Чем больше он их читал, тем больше понимал мудрость древних. Каждая книга была им перечитана снова и снова. Только так приходило новое понимание. В 6 часов вечера Бэй Фэн начал готовить поесть мясо нефритового дракона и миску риса, приготовленную из риса Белой реки. Мистик 4 и другие ждали его в гостиной. Бэй Фэн принес угощение и для них. После обеда Бэй Фэн привел потрошителя, который был покрыт несколькими слоями одежды и сел на машину. Когда в машину сел робот, то та просела. На нее невозможно было смотреть без слез. Многие люди, пришедшие сегодня в фитнес-центр ровно после обеда, на входе услышали, что зал закрыт по причине обслуживания оборудования. Многие из них остались недовольны. Фитнес-центр ровно хорошо финансируется, расположен он прямо в центре города, в центре парка Гинка. Фитнес-центр ровно занимает земельный участок площадью в несколько акров. Его трехэтажное здание стоит в центре парка и спрятано в пышном лесу парка Гинка. Фитнес-поле центра расположено недалеко от здания, а еще есть большое озеро с множеством ярких рыб. Спокойная обстановка, уникальная для центра города, способствует тому, что фитнес-центр ровно любит посещать люди. Фу, я наконец послал этих отчаянных лордов. Фитнес-менеджер вытер пот со лба. Он выглядел недовольным из-за того, что пришлось отправить гостей, но наконец перевел дух. Се Цзи в душе сокрушался. Надо послать кого-нибудь встречать группу хозяина. Сложно, когда собираются прийти сразу 2 повелителя. Вчера он получил уведомление от Бэй Фэна. Тот предупредил, что собирается занять один день и заплатил уже за место, чтобы прийти. Отказать ему нельзя, ни в коем случае. Се Цзи не может позволить себе такое, ах уж этот криминальный мир Цин Чен. Бэй Фэн один из 2 его повелителей. Хотя босс фитнес-центра Цровн тоже является лицом криминальным, но все-таки слишком мелким по сравнению с такими сливками, как эти. В то время, когда Се Цзи думал о трудной обстановке, сложившейся вокруг их фитнес-центра, внизу неожиданно остановилась дюжина Мерседес-Бенс и BMW, которые окружали Бентли. Когда двери машин открылись, оттуда вышла группа молодых людей. Они не шумели и все собрались перед Бентли. Защитная компания под Мингюцер Паратион была чрезвычайно известной. Персонал в нем прошел профессиональную подготовку, без исключения. Среди них, верхняя часть телохранителей, каждый стоил свыше 10 000 юаней в месяц на прокат. Компания также была очень хорошо оценена в отрасли. На этот раз в клуб, следуя за Мятиньхуа, пришла элита из элиты сотрудников. Не будет преувеличением сказать, что эти люди смогут на равных противостоять любому сопернику, даже если будут сражаться с лучшими солдатами спецназа, они не упадут. Пойдем, он здесь. Мятиньхуа вышел из машины. Его лицо хранило маску печального страдания. Все вошли внутрь здания. Эта группа людей проходит свободно, но Се Цзи все еще пытается что-то им втолковать, и поэтому останавливает в дверях. Извините за проявленное неудобство для дорогих гостей, но сегодня вечером у нас предстоит обслуживание оборудования. Мы не принимаем клиентов. Если вы хотите поесть или позаниматься физическими упражнениями, пожалуйста, приходите завтра, произнес слегка дрожащим голосом Се Цзи. Разве Бэй Фэн еще не приехал? Спросил Мятиньхуа, глядя за спину Се Цзи. Се Цзи слегка расширил глаза и сразу же привел группу в большой учебный зал. Все пространство было освобождено, нигде ничего не стояло. Помимо 21 стула в середине зала, он был совершенно пуст. Эти парни поистине надменны. Холодно сказал Ци Цитин, а затем вытащил один из стульев и поставил его перед Мятиньхуа. Ха-ха, неважно, я так долго не встречал мальчика с характером. Мятиньхуа улыбнулся так, словно смерть унесла не его собственного сына. Честно говоря, для человека, стоящего на посту Мя Тяньхуа, как он мог иметь только одного преемника? Только Бог знает, сколько скрытых любовниц у него было снаружи. Конечно, разговоры о единственном сыне были еще большей шуточкой. Глава 159. Играть не по правилам. Мя Тяньхуа злился, что есть люди, смеющие его провоцировать. Он что, действительно считает, что превосходит Мингю Групп? Как интересно. Он нервно перебирает в руках несколько ценных лотосов Бодхи. Несколько других мужчин сели рядом с Мя Тяньхуа. Двое мужчин средних лет и слегка согнутый старик около 50-60 лет. Се Ци не посмел быть небрежным и приказал официанту принести хороший чай и фрукты. Мя Тяньхуа держится очень свободно. Повстречав его на улице, вы ни за что не подумаете, что перед вами палач, чьи руки утонули в крови. Скорее вы примете его за милейшего, вежливого и воспитанного обывателя. Люди все прибывают. Очень скоро Се Цзи привел еще одну группу людей. Это была одна из бригад банды Улунга. Они пришли посмотреть на живое представление. Ким Ченг, Золотой Три, приехал с группой экспертов и проследовал прямо на тренировочную площадку. Рад увидеть золотого мастера. Это босс Улунгов, Сюн Ван Би, поспешно подбежал к нему, кланяясь. Аналогично, Ким Ченг удостоил Сюна Ван Би только одного взгляда, едва кивнув головой, и, больше не обращая внимания на его присутствие, вытянулся в кресле, закрыв глаза. Сюн Ван Би неловко оглянулся и вернулся на свое место. Он не осмелился выразить какое-либо неудовольствие Золотому Три. Темный мир, также известный как подземное общество, всегда существовал с древних времен и никогда не исчезал ни разу. Точно так же, как должны быть тени, если есть свет, и ночь, если есть день. Темный, криминальный мир, как и его попытки постоянного искоренения, не имеет видимых границ. Государству давно уже приходится мириться с его существованием. В конце концов, на сегодняшний день нет способов решить эту проблему общества. В качестве способа контроля непослушных банд, государство набрало большое количество специалистов и создало специальный отдел боевых экспертов. Этот отдел был создан специально для решения всех вопросов, связанных с подпольным обществом. В каждом городе был по крайней мере один эволюционирующий мастер Цзин, наблюдающий за ним. И в столице каждого уезда есть большие отделы боевых искусств. И там есть даже врожденные мастера. Можно даже сказать, что права человека полностью контролируются мастерами и их товарищами. Если какая-то банда оскорбит мастера, который занимается темным миром этого города, то эта банда очень скоро закончит свое существование. Конечно, были банды с реальной силой, такие как Гриенганг, Зеленая банда, китайская преступная группировка в Шанхае, или Хунбан, тайное общество, основанное в Ксвив, боровшиеся против Цинской династии. Эти банды могут даже действовать свободно в крупных провинциях на своей территории. Очевидно, что банда Улун не входит в круг признанных и, ее, мастер вынужден терпеть такой тон по отношению к нему. Время идет, присутствующие начинают проявлять недовольство. Ну и где же этот ваш Бэйфэн? И он сам и его так называемая охрана Бэйфэна, это такие бесхребетные крысы, прозвучал голос Цизитяна. Сюн Ван Би оказывается в стрёмной ситуации. Конечно, можно было бы считать, что охрана Бэйфэна тоже является одной из банд Цинчина, но ситуация сложнее и он предпочел промолчать. Золотой мастер, другая сторона не явилась, что вы думаете об этом? В Чинду, столице уезда, Мя Тяньхуа и его группа, самая большая банда. Уровень Мя Тяньхуа совершенно не сопоставим с уровнем банды Улунов. У него весьма неплохие отношения со многими мастерами. Просто ты пришел слишком рано. Из-за двери раздался мягкий, но чистый голос, заставивший всех развернуться ко входу. В помещение вошло больше дюжины человек. Первым из них был Бэйфэн, за ним следовал робот, а дальше Мистик 4 и другие. Ах, Золотой Три почувствовал, как его сердце проскользнуло и сделало двойной удар, когда увидел знакомую фигуру у двери. Кровавый ад, почему он натыкается на эту злокачественную звезду на каждом углу? Бэйфэн нешуточно удивился, но решил, что так уж судьба распорядилась, и поэтому широко улыбнулся. «Молодой человек, где мой сын?» – спросил Мя Тяньхуа у Бэйфэна. «Твой сын? Ты утопил же его сына в озере?» – спросил Бэйфэн у Мистика 4, обернувшись к нему. Мистик 4 почувствовал, как угол его рта дергается неудержимо, когда он безучастно взглянул на Бэйфэна. Эта шутка не была вообще смешной. Мя Тяньхуа раздраженно фыркнул. «Очень скоро тебе понадобится все твое мужество. Теперь, когда вы все здесь, мы начинаем бои. От каждого из вас должно быть выставлено по 5 человек, каждый из которых будет сражаться в смертельном бою. Победителем будет та сторона, в которой останется живой член группы. Противная сторона должна быть уничтожена. Ким Ченг встал и объявил правила, с сочувствием глядя на Мя Тяньхуа. Этот Мя Тяньхуа будет раздавлен, но что я могу поделать? Золотой Три молча размышлял о том, что если национальные органы власти, ответственные за темный мир, не вмешиваются в этот конфликт, то неразумно пытаться повлиять на исход дела, только и всего, что умрешь напрасно, не говоря уже о том, что можно обидеть самих топ-мастеров. После того, как все закончится, я спрошу у Золотого Три, кто эти двое экспертов, а потом решу, чем их наградить, подумал Мя Тяньхуа. Он сидел позади двоих мастеров, которые должны были судить вместе с Золотым Три этот смертельный бой. К правилам нет возражений. Эксперты не возражают, они оба зарегистрированные инструкторы в филиале Департамента по безопасности Чэнду. Они оба стали мастерами недавно и, естественно, стараются не упускать из виду городских гангстеров. Решение этих двоих мужчин – это вопрос жизни или смерти, именно они решают, будет ли банда жить или ее нужно искоренить без особо сложных процедур. Напротив, самый старый из трех хранил молчание на этот раз. С того момента, как вмешались охранники Бэйфэна, он почувствовал странное беспокойство в сердце. Такое чувство не должно было появиться без причины. У боевых практиков, как правило, было много веры в свои собственные инстинкты. В этот момент он не собирался опускать ноги в эти темные воды. Если отвести взгляд от фигур в дверном проеме и попытаться их представить, первой возникает фигура, завернутая в плотный темный халат, хотя на улице жарко. Фигура в плотном халате усиливала сердцебиение, от нее исходила угроза. Этот человек не проявляет ни малейших колебаний крови, и это вызывает ощущение его великой опасности, что он абсолютный хозяин ситуации. При первом взгляде на человека, стоящего первым, кажется, будто он просто оплот спокойствия и не проявляет ни капли переживаний. При втором взгляде понимаешь, что ему нет равных. Его глаза прикрыты, он весь настроен на тщательное восприятие окружающего и готов, как внезапно пробудившийся вулкан, вспыхнуть в один момент. Ким Ченг перевел дух, но не торопился расслабляться. Сегодня многое может случиться. Мастер, Мя Тяньхуа нарушил затянувшееся молчание Ким Ченга. Ким Ченг немного замешкался, а затем вышел вперед и сказал, чтобы проводить бой на такой маленькой территории, достаточно по 2 представителя с каждой стороны. Больше Ким Ченг ничего не мог добавить, чтобы найти причину, по которой мог бы прямо сказать, я думаю, эти два человека ненормальные, но я не уверен. Мя Тяньхуа долго не думал. Он считал, что у мастера есть своя гордость, или может быть, он не хочет убийства рядовых людей, только этот старый пень опоздал с его моралью на 500 лет и их уже ничего не спасет. Мя Тяньхуа закончил мысль, этот старик уже потерял силу. На сцену вышли двое мужчин средних лет, в сопровождении еще троих от охранной компании Мингю Групп. Они были не просто практикующие, а достигшие пика в практике. Теперь ваш черед выбрать кандидатов на битву до смерти. Ким Чен Цзянь посмотрел на Бэйфэна и кивнул головой, но Бэйфэн не следовал сценарию. Он указал на 5 человек и сказал, убей их. Робот, спрятанный под плотным халатом, вспыхнул электронными глазами, а затем сильно оттолкнулся ногами от дорогого деревянного пола. Глава 160. Я тебя отпускал? Присутствующие были шокированы. Этот парень нарушает установленные правила. Как так можно? Потрошитель получил от Бэйфэна приказ убить 5 людей. Его тяжелое тело мгновенно ускорилось и возникло перед одним из тех двоих, что стояли первыми. «Смерти ищет», — успел подумать первый из двойки. Отметив скорость робота, человек удивился, но быстро оценив ситуацию, попытался нанести сильный встречный удар. Столкновение, треск, звучит хруст костей. Человек пошатнулся и отступил на несколько шагов назад, а робот на мгновение замер неподвижно. Было видно, что рука мужчины была согнута под неестественным углом. Кровь лилась из области локтя, а из руки торчали сломанные кости. Ах! Несмотря на то, что он прошел самую суровую тренировку и пережил всевозможные боли, человек не мог не схватиться за руку и пронзительно закричал. Боль была такой сильной, что тот был не в силах ее стерпеть. Как это могло быть? Кто этот человек? Он побил мой козырь одним ударом. Шокированный Мя Тяньхуа поднялся. Эти трое были мастерами школы династии Мин. Сосредоточенный удар такого мастера не меньше 600 фунтов. Но сейчас собственными глазами видел, как противник нанес удар по руке и та сломалась, словно щепка. Откуда в мелкой банде мастер такого уровня? Все потрясены, но потрошитель снова шагнул к человеку. Одним размытым движением он выбросил руку к шее человека, холодная. Это была последняя мысль бойца перед смертью. Он успел почувствовать, что рука противника больше похожа на камень. Шлеп. Потрошитель убрал руку и позволил телу упасть на землю. Неплохо, другая сторона тоже боевой практик. Кроме того, его совершенствование довольно сильное, и реакция у него была не слабой. Все произошло за секунды. В этот момент все присутствующие очнулись от оцепенения. Оставшиеся 4 противника перегруппировались. Двое из них вытащили длинные мечи, наблюдая за остановившимся роботом. Эти двое, пара близнецов, 2 брата, каждый из них сделал по полшага в царство силы, но эти двое, с одинаковым разумом и набором приемов фехтования, вместе составляют одного мастера. Они сконцентрировались, а затем, не колеблясь, бросились рвать противника, двигаясь словно в быстром ритме танца. Все залюбовались красотой их движений, однако вспышка холодного света летящего меча дала людям понять, что этот праздник для глаз на самом деле скрывает в себе кровавую сущность. Робот изменил положение рук, и в тот же миг вместо его кистей появились острые шипы, в несколько десятков сантиметров длиной. Они прорвали широкие рукава халата и были весьма неожиданны для присутствующих. Мечи братьев были необычными. Их выплавили из специального сплава и выковали по древним законам. Они прочные и острые и могут легко перерубить сталь толщиной в несколько сантиметров. Чжен, дан-дан. Звуки ударов золота и железа сливаются в сплошной гул, когда обе стороны приблизились к невероятной скорости обмена ударами. Столкновение мечей с руками робота порождает вспышки, сопровождаемые снопом искр. 2 человека, почти одновременно отпрянув, начали встряхивать руками, державшими мечи. Их ладони, между указательным и большим пальцем, так называемый рот тигра, в столкновении были разорваны. На лезвиях их мечей появилось множество трещин. Электронный глаз вспыхнул, отмечая изъяны в мечах, и тут же последовало такое же мгновенное действие, чтобы увеличить повреждения. Одновременно возросла и сила его ударов. Плохо, быстрый блок. Братья были в шоке, их комбинированное фехтование легко вычислилось. 2 шипа устремились к шеям мужчин. Оба приложили все усилия, чтобы заблокировать мечами удары, защищая шею. Ляск. Прозвучало 2 удара клинков робота по мечам братьев, и братья облегченно вздохнули. Им удалось заблокировать удары противника в шею. Но почему же они чувствуют, как сила уходит из их тел? Быстрый взгляд вниз все проясняет. Оба чрезвычайно твердых меча теперь имели по дыре, чуть больше диаметра палочки для еды. Впечатляюще. Робот внезапно сделал выпад в область шеи, остановил 2 меча в блоке, а затем ударил в плоскость лезвий мечей, чтобы убить. Ким Чен выглядел холодным, но в душе радовался удаче. К счастью, я не довел нашу встречу до столкновения с этим человеком. Он слишком страшный противник, хотя бы из-за наличия подобных подчиненных. Теперь наверняка можно сказать, этот человек действительно сильный. Золотой 3 много практиковался. По его оценке, результат боя Бэйфэна не отличался бы от увиденного. Сюн Ван Би из Вулонгбанг был поражен, наблюдая за работой 2 необыкновенных братьев. Но они были убиты всего за 1-2 боя, и это полностью выбило его из колеи. ФФУ, пронесло, к счастью, мне не придется столкнуться с этим бойцом, тем более, что самый сильный из них пока только смотрит. Круг последователей Мятиньхуа напряженно следил за полем боя, и все они давно поняли, что их шансы на победу совершенно мизерны. Это, мысли последователей, они, чернорабочие в поле, роботы, для которых внезапное появление ножа у жесткого бойца ближнего боя является важнейшим симптомом шанса победы. Без твердой уверенности в собственном троекратном превосходстве над противником, последователи стараются уклониться от стычки. А сейчас их шансы на победу вообще равны 0. Как это может быть? Убейте его. Вернитесь и убейте его. Если вы не сможете сделать этого, я сам вас всех убью. Мятиньхуа кричал на своих охранников, которые фактически уже бежали без боя. Мятиньхуа не встретил поддержки среди подчиненных. Они растерянно смотрели в сторону своего хозяина. «Я дам премию в 1 010 000 на человека, если вы сможете убить его». Мятиньхуа, как и последователи, опасался прямой встречи с Бэйфэном и его помощником, поэтому по-быстренькому добавил награду в разработанный план. Двое оставшихся молодых людей посмотрели друг на друга, обреченно вздохнули и бросились к стоящему роботу. В их движениях сквозила обреченность и готовность к смерти. «Если я сбегу, тогда меня, моих родителей и жену покарают. Только моя смерть в бою даст жить спокойно моей семье». Каждый из них думал приблизительно одинаково, а других проблем как бы и нет. Глаза Бэйфэна вспыхивают. «Оставь их в живых». Потрошитель подчиняется любой команде Бэйфэна. Его клинки исчезли, открылась неприметная ниша и оттуда ударил электрический разряд. Оба молодых человека отлетели обратно и откатились в сторону, судорожно подергиваясь. Потрошитель опять неподвижно замер на месте, больше не атакуя. «Ну, ладно, но ты не думай, когда-нибудь ты попадешь в мои руки». Мятиньхуа сжался, как нерадивый ученик, глядя на молодого человека, сидящего в кресле. Он машинально произнес слова угрозы, не задумываясь над их смыслом, и повернулся, чтобы уйти. Бэйфэн лениво зевнул и произнес: «Я тебя не отпускал». Глава 161. «В пределах 3 метров, я непобедим». Прозвучавшие слова остановили всех, кто уже уходил. В воздухе повисло напряжение. «Что ты имеешь в виду?» Мятиньхуа обернулся. Под взглядом Бэйфэна он чувствовал себя как кролик перед удавом. «Ты выиграл пари и игру в целом. Я же сказал, что в случае проигрыша отдаю в твои руки половину доли в Мингю Групп, и сейчас снова подтверждаю свои слова». «Так в чем же дело?» – продолжил Мятиньхуа. Другим казалось, что Мятиньхуа готов признать партнерство с Бэйфэном. Но сам он рассчитывал, что впереди будет достаточно времени для маневра, а кто знает, что случится потом. Пусть сейчас половина акций будет у Бэйфэна, а потом многое можно спланировать иначе, если есть запас времени. Весь смысл этого момента был в получении возможности постоянного наблюдения за противником, чтобы в удобный момент убить его. Мятиньхуа медленно полез в карман и коснулся кнопки контроллера внутри. Мятиньхуа еще говорил, а Бэйфэн подошел к двум молодым людям, лежащим на земле. Стоит ли рисковать своей жизнью ради такого человека? Как боевые практикующие, вы можете быть храбрыми и героическими, служить стране и народу, или вы можете быть совершенно лишены совести. Но что бы ни случилось, достоинство и гордость воина не могут быть скомпрометированы. С этими словами Бэйфэн обратился к молодым людям, но не с позиции победителя, диктующего условия мира. Он ощущал их беспокойство за судьбы родных и близких и пытался удержать их волю к жизни. Молодые люди были рассеянными, но, услышав слова Бэйфэна, посветлели взглядом. «Да, когда это достоинство выбрасывалось, если вы думаете, что вы воины, тогда встаньте и убейте его». Бэйфэн указал на Мятиньхуа. Это предложение шокировало молодых людей, но оно зацепило и Золотого Три, и мужчин, которые его сопровождали. До этого момента они инстинктивно чувствовали, что Бэйфэн настроен весьма решительно. Но все равно, произнесенные слова были для них неожиданностью. «Даос, это не по правилам. Твой противник обещает выполнить свои обязательства, и если ты теперь бросишься убивать всех, чтобы присвоить имущество противника, то департамент по надзору не останется в стороне». Золотой Три слышал слова Бэйфэна и подумал: «Этот парень настолько мелкий, что не позволяет никому уйти даже с враждебным взглядом. Почему он хочет отомстить за такую мелочь? После убийства сына он хочет теперь убить его самого». Обдумав все, Золотой Три пришел к выводу, что сейчас выгоднее всего примкнуть к Бэйфэну. С этим он встал и подошел к нему переговорить. «Меня интересует только его жизнь, а что касается его богатства и компании, то меня все это не интересует». Бэйфэн не ожидал, что затронул так много чужих интересов. «И это все?» Золотой Три онемел, выслушав Бэйфэна. «Контроль над Мингю Групп приносит владельцу большие богатства, которые превышают 10 миллиардов юаней. Поскольку Бэйфэн дал понять, что не собирается заниматься компанией, то решение, в чьи руки отдать Чинду, примет Министерство по надзору». Теперь Золотой Три размышлял уже о своих отношениях с представителями департамента. Пока Золотой Три колебался, два молодых человека сделали свой выбор и попытались встать с земли, не сводя холодного взгляда с Мятиньхуа. Бэйфэн с интересом следил за ними, и тут, как ни странно, оба сорвались по направлению к нему. Бэйфэн разочарованно застыл. Эти двое были намного слабее уже уничтоженных. Они приближались, и росла радость в их глазах. Возможно, оба фантазировали, что они уже выиграли бой. «Ха, это разрешит все проблемы моей жизни, мне не придется беспокоиться о деньгах», — подумал первый. Этот человек уже испугался. Конечно, он просто хвастает, но сам точно цветок в теплице, подумал второй. В мгновение ока они перебрали в уме множество вариантов. Были разные мысли, если честно. Вот когда Бэй Фэн говорит о достоинстве, чувствуешь себя действительно здорово, но что потом? Бэй Фэн мгновенно переместился. Он двигался быстрее взгляда, одно мгновение, и он уже у них за спинами. Не глядя на них, Бэй Фэн пошел прямо к Мя Тяньхуа. Бах! Два тела упали. Оба были мертвы. В момент, когда он проходил мимо них, Бэй Фэн нанес два молниеносных удара в область их шеи. «Ты действительно хочешь меня убить?» Мя Тяньхуа посмотрел на суровое лицо Бэй Фэна и все понял. «Я – человек, который ненавидит проблемы, и я бы отпустил тебя, но я не хочу каждый день ждать неприятностей», – сказал Бэй Фэн и отступил на шаг. Мя Тяньхуа нажал на кнопку контроллера в сумке и подумал. «Очень хорошо. Кажется, мы оба думаем одинаково. Ты сказал, что спешишь меня убить, а мне уже нет смысла притворяться». Мя Тяньхуа был готов к развитию ситуации. Перед ареной у него сидело 5 или 6 снайперов. Это было подготовлено на случай чрезвычайной ситуации, и он не ожидал, что воспользуется этим способом. И вот 5 пуль летят на тренировочную площадку. Одна пуля летела роботу в голову, остальные 4 – к Бэй Фэну, блокируя все возможные направления его ухода. Бэй Фэн насторожился, еще когда услышал в словах Мя Тяньхуа твердую уверенность в исходе схватки. Пуля появилась в 3 метрах от тела Бэй Фэна. Он уловил ее приближение и мгновенно оформил идею рассечения, и вот он здесь, летающий меч. Золотой меч вылетел из тела и мгновенно ускорился до 3-кратной скорости звука. Как щит, он мгновенно появился перед 4 пулями. Специальная сталь, которую применяют для создания боеголовок, была измельчена, как бумага, золотым мечом, без всякого сопротивления, в 3 раза выше скорости звука. С космической скоростью меч появлялся перед каждой пулей. У большинства снайперских винтовок скорость полета пули может достигать 800 метров в секунду. Но после преодоления дистанции в 1500 метров, пуля летит с дозвуковой скоростью. Хотя скорость этих 5 пуль по-прежнему выше скорости звука, но меч Фэйцзянь в 3 раза быстрее. Бам! Динь-динь! Прошло даже меньше секунды. Можете себе представить, как быстро воплощается мысль. Окружающие слышали звук пуль, пробивающих оконное стекло, а через мгновение, звук пуль, падающих на пол. Робот был единственным, кому не удалось избежать пули. Тем не менее, пуля только сделала отверстие в плаще. Единственное, что сделала пуля, это оставило слабый шрам на голове, и Бэй Фэн был цел. Он стоял на месте, а все видели только смутное мерцание света вокруг него. Сам полет золотого Фицзяна для других был неразличим. Фицзян двигался очень быстро. Даже приближающийся к уровню мастера не сможет ясно видеть движение Фицзяна. «Почему с тобой все в порядке?» Мя Тяньхуа был поражен. На полу ослепительно сверкали половинки пуль. Такое не под силу человеку. Бэй Фэн тайком перевел дух. По телу разливалась слабость, вызванная мгновенным выбросом энергии в движение Фэйцзяна. Но уже через секунду Бэй Фэн чувствовал себя, как человек, не спавший несколько ночей кряду. Теперь ему просто требовалось место для хорошего сна. Глава 162. Запечатанный. На всем большом тренировочном полигоне звучал только голос Мя Тяньхуа. Подумать только, остановить пулю, летящую со скоростью около 800 метров в секунду. Даже мастер не смог бы сделать такое и легко пополнил бы список мертвецов. Из-за большой смертности мастеров от пуль, многие из них боялись огнестрельного оружия. Не понял, почему никто не убит. Снайпер, сидящий в 800 метрах от цели, еще раз глянул в свой прицел и озадаченно провел языком по внутренней части щеки. Обе цели стояли так, словно в них не стреляли. «Собирайте железо и отступайте». Из гарнитуры донесся серьезный мужской голос. Снайперы быстро собрали огнестрельное оружие и ушли. Глядя на стоящую цель, Чули вспомнил события 20-летней давности, когда был еще совсем зеленым. Его мастер получил задание, но результат был аналогичный сегодняшнему. До этого он думал, что в партнеров не стреляют, а ему пришлось убить несколько стрелков, в том числе и своего мастера. Ему, как ни странно, до сих пор удалось сохранить жизнь, и теперь, увидев эту сцену, Чули вспомнил их могилы. «Я-то в порядке, а ты должен убить его». Бэй Фэн рассердился. Если бы не скорость золотого Фэйцзянь, сегодня он мог умереть. Если летящих пуль станет больше, даже золотой Фэйцзянь с его 3-кратной скоростью звука не сможет остановить все. «Нет, не убивай меня, вся моя собственность отойдет тебе». Мятеньхуа запаниковал, увидев, что потрошитель повернулся к нему. Независимо от статуса, все боятся умереть. Робота не заботил смысл слов Мятеньхуа, и он неумолимо продолжал двигаться в его сторону. «Иди к черту!» Мятеньхуа выхватил пистолет и выстрелил в робота несколько раз. Бах, бах. Робот не уворачивался от пуль, но при этом нигде не было видно брызг крови, как и звука пули, разрывающей плоть. Лишь звон ударов железа о золото. Расстояние в 5 метров слишком мало для робота. В мгновение ока он оказался перед Мятеньхуа. Его пальцы превратились в шипы и мгновенно пробили его голову. Бэй Фэн взбодрился, он был готов в любой момент защититься от нового выстрела. Он мельком взглянул на дверь, чтобы убедиться в целости спутников. Ничего не сказав мистику 4, Бэй Фэн только кивнул головой. Что касается остального, ни Бэй Фэн, ни его спутники особо не волновались по поводу мертвого тела. Найдутся люди, которые об этом позаботятся. Бэй Фэн откинулся на сиденье автомобиля и прикрыл глаза. Мистик 4, остальная часть работы на тебе. Разберешься с ними и примешь бразды правления компанией. Я понял. Мистик 4 открыл рот, пытаясь что-то сказать, но в итоге просто выплюнул эти два слова. «Я хочу исчезнуть на какое-то время, где-то на 3 месяца. Вы отвечаете за состояние виллы и живущих там 2 собак». Бэй Фэн мгновение подумал, все ли он сказал. Сразу, как только автомобиль вошел в зону Blue Mountain Villa, Бэй Фэн отпустил Мистика 4 с всеми его людьми. После легкого ужина Бэй Фэн забрался в постель. Суперскоростные полеты Фицзяна были большой нагрузкой для его духа и требовали восстановления. На следующий день Бэй Фэн проснулся, чувствуя, что его дух восстановлен. «Маленькая лиса, я хочу на какое-то время уйти из дома, чтобы попрактиковаться. Так что не бегай где угодно, не подумав». Бэй Фэн сказал это во время обеда, гладя маленькую лису по голове. «Мип». Маленькая лиса немного удивилась и посмотрела на него озадаченно, словно спрашивая, куда тот идет. «Я еще сам не знаю, где продолжу культивировать, а ты хорошо следи за домом. Через некоторое время я вернусь». Бэй Фэн достал кусок мяса нефритового дракона. Он отрезал от рыбы небольшую порцию и передал ее маленькой лисе. Та опустила вниз голову, показывая, что хочет идти с Бэй Фэном. Но он лишь рассмеялся и решительно отверг ее просьбу. Бэй Фэн сидел, скрестив ноги, и следил за работой крови в теле. Он пытался не допустить смешивания ци и крови. Это небольшой навык, который получают на определенном этапе осознания малого дыхания. Практикующий малую технику дыхания света, сосредоточившись, находит свои замкнутые потоки ци и крови, чтобы очистить дыхательный аппарат. Эти умения поддерживают скорость восстановления организма. Многие детали умений приходится нарабатывать без подсказок. Никто этому не сможет научить. Нужно просто практиковать снова и снова, чтобы справиться с этими элементами. Бэй Фэн приготовил снаряжение и поместил все в волшебное кольцо, а затем позвонил Мистику 4. Они вместе с роботом остаются охранять виллу и все, что здесь есть. Потом Бэй Фэн сел на поезд, идущий в Тибет, и отправился в путешествие. Истинная сила человека лежит в силе его духа. С нынешней силой духа Бэй Фэна он не мог прорваться до уровня 2 звездного тела. Если он хочет продолжить совершенствование, ему необходимо добиться качественного преобразования силы его духа. Для этой поездки Бэй Фэн запечатал свою кровь и ци, его экстраординарные 5 чувств и даже его духовную силу. Если бы он не запечатывал все свои сверхчеловеческие способности, то так называемая подготовка была бы просто шуткой. Бэй Фэн знал, что его темперамент в последнее время был довольно ненормальным. Кровожадные идеи появлялись из-за каждой мелочи, которая его раздражала. А если так и будет продолжаться, он может рано или поздно утонуть в жажде крови. Он предположил, что это изменение темперамента было вызвано недавним внезапным и чрезмерно быстрым ростом силы. Его дух и воля не были в состоянии идти в ногу с его силой. Каждый эволюционирующий мастер в этом мире практикует шаг за шагом, чтобы достичь совершенствования, в то время как Бэй Фэн пропустил все жесткие тренировки и умственные закалки, которые пришли с ним. Тот, кто получил большую силу, не испытав достаточных испытаний, несомненно, будут развивать высокомерное отношение, как будто все существа были муравьями под ногами. Именно из-за того, что Бэй Фэн понимал это, он и собрался в поездку. В противном случае, с таким высокомерным отношением, в один прекрасный день он потерпит огромную неудачу. Поезд медленно вытащился из станции и двинулся в сторону Тибета. С тех пор, Как он запечатал свою кровь и ци, Бэйфэн стал похож на обычного человека, каких море вокруг. Он угорал от жары, когда солнце сияло сквозь окна, и чувствовал усталость после слишком долгого сидения на одном месте. К счастью, в это время года не было много людей. Бэйфэн выбрал место рядом с окном и разглядывал пейзажи снаружи. Бесчисленные огромные реки и высокие горы мелькали мимо его глаз все меньше и меньше, пока поезд не оставил их далеко позади. Через день пейзаж за окном превратился в бесплодную пустыню. Огромные, дикие горы простирались все дальше и дальше, и так без конца. Кончики гор стали белыми, а погода стала холоднее, упал первый снег. Огромные равнины зеленых полей выровнялись по обеим сторонам трассы, можно было увидеть огромные стада коров и овец, которые неспешно прогуливались под ясным голубым небом и неторопливо жевали траву. Многие люди в вагоне тоже впервые видели такую красоту. Они прижались к окнам и фотографировали все, что только можно. Они отъехали далеко от суеты шумных городов. Здесь нет высоких зданий, нет бесконечного потока людей и автомобилей, нет толстого слоя серого смога на небе. Есть только ясные небеса с пухлыми белыми облаками и сверкающая вода под горами. Для всех жителей города, которые видели это впервые, это было похоже на крещение духа. Глава 163. Одинокий. Поезд мчался вперед, а у Бэйфэна в груди росло непонятное чувство. Он знал, что это реакция на высокогорье. Чем выше над уровнем моря, тем сильнее разрежен воздух. У многих людей после прибытия на плато наступает сильная реакция. В результате они и гор то не видят, все время провалявшись в постели. Бэйфэн заблокировал свои сверхчеловеческие способности, поэтому ощущал естественный для обычных людей дискомфорт. Поезд остановился на северном вокзале Чэнду. Большинство пассажиров приехали сюда в основном ради посещения разных курортов, от которых все в восторге. Но есть среди них один человек, который, купив рюкзак, прихватил еще и много еды. У него есть палатка, и он желает побродить по этой пустынной земле. Каньон нетронутых лесов в Восточном Тибете, глубокое русло и каньон в Южном, обширная пустынная необитаемая территория в обширном Западном и бесконечная равнина в Северном Тибете. Бэйфэн выбрал реликтовый лес в Восточном Тибете. У обычных людей в течение нескольких дней идет процесс адаптации, и очень не рекомендуется выходить в поход в первый же день приезда. Станция расположена довольно далеко от леса, но Бэйфэн не торопился. Такси здесь нет, а по дороге мимо него проехало несколько автомобилей. Встречались водители, которые спрашивали Бэйфэна, куда ему надо доехать, но он с улыбкой качал головой и отказывался от помощи. По обе стороны дороги, ведущие от Чэнду, высятся огромные вершины гор. Бэйфэн не пошел обычным путем, а углубился в дремучие леса, готовый пересечь эти горы. В это время года еще не холодно, но вечером температура резко падает. Бэйфэн шел по лесу, останавливаясь только чтобы поесть и выпить воды. Ночью температура воздуха упала. Бэйфэн, лежащий в палатке, ощущал волны холода, но не стал выходить из палатки, чтобы развести костер. Ух ты! Ночью, под пологом древнего леса, в окружении дикой природы, люди обычно пугаются. Бэйфэн заблокировал собственную энергию крови печатью на период около 2 месяцев. Это означает, что примерно 2 месяца Бэйфэн будет обычным человеком. Он это сделал для того, чтобы отрезать себе возможность пути назад, чтобы не поддаться искушению и разблокировать, если сильно припечет. Если в опасный момент он воспользуется своими сверхсилами, он не сможет достичь нужного эффекта опыта. Я знаю, что, потеряв силы, я уже испугался, и сейчас тоже, боюсь. Бэйфэн теперь просто обычный человек, который боится встретить волков, опасаясь за свою собственную жизнь. Он слушал отдаленный вой и постепенно начал успокаиваться. Люди – это коллективные существа. Если человек не один, а хотя бы вдвоем, они не будут чувствовать себя в лесу настолько испуганными. Но Бэйфэн один, и в его сердце живет страх. Привыкнув к существованию силы и внезапно ее потеряв, Бэйфэн чувствовал себя пустым. Он вышел к небольшой канаве и мягко ее перепрыгнул. Дальше его путь должен был пройти через главную дорогу. Это было сильное испытание самого себя. Бэйфэн уже не раз хотел отказаться от похода, вспоминая о вилле, где можно комфортно провести 2 месяца, восстанавливая силу. Однако Бэйфэн сдерживался, он должен контролировать свою власть над телом, а не стать рабом тела. Ночь для него складывается из кратковременных провалов в сон, откуда он выдергивает себя, страшась никогда больше не проснуться. На следующее утро Бэйфэн потряс головой, поднялся и начал практиковать малую технику дыхания света. Благодаря прежней постоянной практике малой техники дыхания света, тело Бэйфэна теперь легко выполняло всю практику. Толстый фиолетовый свет спустился с неба и был перенесен дыханием в нос Бэйфэну. Все тело Бэйфэна стало пурпурным. Сейчас он чувствуется сильнее, чем в прошлый раз. Бэйфэн в неподвижности выдержал нарастающий зуд во всем теле. Ему казалось, что он находится внутри небольшой печи. В то же время зуд становился все более интенсивным. Мозг, который был сонным из-за реакции организма на высокогорье и утомление из-за недостаточного сна, наконец очнулся. Бэйфэн достал рюкзак, поспешно съел завтрак, упаковал палатку и снова двинулся в путь. В этот день его скорость немного повысилась по сравнению с тем, что было вчера, а время остановок сократилось. Бэйфэн двигался по лесу уже достаточно долго, но до сих пор не встретил никаких животных. Вечером он нашел упавшее дерево, которое сформировало естественное укрытие в корнях. Бэйфэн собрал дрова и зажег огонь внутри укрытия. Через несколько секунд он выскочил оттуда из-за огромного роя каких-то насекомых. Бэйфэн отложил рюкзак, собрал много сухой травы и зажег ее у входа в укрытие. Пламя вскоре погасло, поглотив всех насекомых. Судя по всему, когда-то здесь была медвежья берлога. Он осторожно осмотрелся, внутри не было неприятного запаха и следов животных. Бэйфэн вздохнул с облегчением. Проснуться и найти медведя рядом с собой, это было бы весело. Корни дерева образовывали естественную крышу, так что беспокоиться о дожде не было нужды. От горящего внутри костра было тепло, поэтому Бэйфэн быстро приготовил и съел рис, не задаваясь вопросом об окружающей температуре. Он вылез, чтобы перенести свой рюкзак к месту ночевки. Внезапно на шею Бэйфэна упало что-то холодное, и он был ошеломлен, как от неожиданного удара в лицо. Снег. Бэйфэн задрал голову и подставил ладони. Затем он посмотрел на капли воды на кончиках пальцев и лизнул. В небе повисли темные облака, из которых сыпался снег. Бэйфэн сложил вещи в укрытие и сидел, наблюдая за кружением снежинок. Утром снег все еще шел. Бэйфэн проснулся и вылез из ямы под деревом, чтобы полюбоваться на невиданное для него доселе зрелище. Снежные горы и глубокие долины, покрытые лесом, образуют своеобразный природный ландшафт. Вершины гор, покрытые снегом, внезапно заискрились в луче солнца, которое ярко светило в голубом небе. В каньоне Роллинг Хиллз, среди соснового и кипарисового леса, было видно высокое небо. Кажется, снег не прекратится в ближайшее время. Бэйфэна накрыла тень новой тучи. Сложный поход после выпадения снега, без сомнения, станет еще более сложным. Глава 164. Волк. Снега становилось все больше и больше, казалось, что он заполняет весь мир. К непогоде добавился усилившийся ветер, порывы которого Бэйфэн почувствовал в виде всплесков холода. Ему пришлось открыть рюкзак и вытащить толстую пуховую куртку, чтобы не замерзнуть. Пока длится эта ненастная погода, можно не торопиться. Бэйфэн, чтобы не бездельничать, вытащил буддийские писания из волшебного кольца, подбросил веток в костер и начал читать. Это была единственная вещь со сверхспособностями, которую он оставил себе на период испытаний. Однако в пространственном кольце никаких предметов, кроме книг, нет. Даже экстремальный мороз и фицзян он оставил на вилле, чтобы не соблазниться и не позволить себе превысить уровень среднего человека. Бэйфэн взял в руки алмазную сутру. В ней всего-всего 8208 слов, но каждое слово – это жемчужина мысли. Полное название алмазной сутры звучит как Ваджрапраджна Парамита, миф оружия совершенной мудрости. Сутра является классикой и занимает очень важное место в буддизме. Можно сказать, что это одна из наиболее распространенных сутр в мире. Бэйфэн читает ее уже не первый раз, но каждое перечитывание вызвано разными целями. Он уже сформулировал для себя три истины, которые узнал из сутры. Первый алмаз – сила намерения и мыслей. Как алмазная жемчужина, она невероятно сильна и не может быть уничтожена. Она относится к нашей самости, то есть к нашей непоколебимой, неукротимой, увековеченной сердцевине. Второй – критичность мышления. Эта жемчужина похожа на Сканду, главу охраны бодхисаттв, с волшебной дубинкой для укрощения демонов-оборотней. Она неуязвима, развеивая все иллюзии мира, вскрывая наши внутренние заблуждения, сметая все ограничения на пути. Третий – смысл блеска идей. Это наша буквальная способность переноса мудрости из слов в реальность. Она позволяет нам достичь мудрости ума через слова, выделить из множества ценное, отбросив то, что приведет к бездействию. Это тяжелое понимание для невежд, которым невозможно объяснить, что понимание каждого человека отличается, и так называемая дверь мастера-учителя на практике различна для каждого человека. Учитель наставляет десяток учеников, и все 10 учеников разные. Буддизм – это здравомыслящее понимание. Если вы это понимаете, вы не полагаетесь на то, что просвещенные все объяснят вам, а ищите ответ сами. Бэй Фэн воссоздает в сознании алмазную сутру. Он чувствовал, что три чувства, которые каждый понимает по-своему, действительно оправдывают его нынешнее состояние ума. Чтобы преуспеть в этом, чтобы преодолеть этот огромный горный хребет, больше всего нужно не сильное тело, а всепобеждающая вера и решимость, которые рождены от первоначального намерения разума. Бэй Фэн сидит, скрестив ноги. Он слегка улыбается и в своей неподвижности напоминает статую. Через мгновение Бэй Фэн уже складывает пожитки и готов выходить. Завтра, завтра, когда это будет, завтра. Если вы хотите дождаться, когда снег остановится, то неизвестно, как много это времени займет. Земля покрыта снегом больше, чем в 20 сантиметров толщиной, так что идти неудобно. Бэй Фэн взял в руку палку, чтобы ощупывать дорогу и обороняться, в случае необходимости. Без снега поверхность, по которой идешь, легко различима, но покрытая снегом, она полна неожиданностей. Кто знает, что находится под снегом, может быть и яма. Бэй Фэн мрачно шел, шаг за шагом преодолевая снег, приближаясь к горам. Снега становится все больше и больше. Взгляд уже не видит границу между небом и землей. Вокруг только кружение белизны. Бэй Фэн чувствует небольшое головокружение и решает поставить палатку рядом с утесом. В палатке он сидит съежившись и дрожит от холода. Жадно съедает жесткую говядину и выпивает холодный фруктовый сок. Так проходит 10 дней. Бэй Фэн не знает, куда он забрел за эти 10 дней. Но куда-то он попал. За это время его одежда испачкалась, куртка полна грязи. На его лице многодневная щетина. Внешний вид неопрятный. Уши и лицо Бэй Фэна покраснели, а палец он обморозил. В его рюкзаке нет еды, только палатка и военный чайник. Но даже сейчас взгляд Бэй Фэна очень живой. Уу-уу-уу. Прозвучал звериный вой, и Бэй Фэн остановился, так как этот волк выл слишком близко. Бэй Фэн посмотрел вокруг. От леса медленно шел волк, его горящие глаза смотрели на Бэй Фэна, а слюна капала на землю. Бэй Фэн мгновенно сбросил рюкзак и перехватил поудобнее для обороны свой импровизированный посох. Бэй Фэн очень нервничает, он не уверен в победном исходе стычки. Но убегать от волка бессмысленно. К счастью для Бэй Фэна волк только один. Волки, общительные животные из стаи, могут нападать даже на тигра, если тот осмелится их спровоцировать. Поскольку больше волков не видно, значит он одиночка. Бэй Фэн осмотрел волка. Длина его тела около 1 метра. У зверя густая шерсть, на спине черно-серая, а на шее, груди, животе и ногах белая. Нельзя сказать, что этот волк большой, но и маленьким его не назовешь. Волка называют хищником среднего размера. Учитывая, что этот волк очень голоден, это самый страшный хищник. Гррррр. Волк делает следующий шаг, проваливается в неглубокий снег и постепенно приближается к Бэй Фэну, обходя его по кругу. Бэй Фэн не двигался, внимательно наблюдая за приближением волка. Его пальцы побелели, так сильно он сжал свой посох. Кровь стучит в висках и все тело напряжено. Запах соблазнительной добычи, наконец, пересиливает осторожность, и волк делает стремительный прыжок к шее Бэй Фэна. «Отвали!» Бэй Фэн бдительно следил за перемещениями волка, и когда тот внезапно прыгнул, рука с палкой мгновенно нанесла удар. «Уай! Па!» Одновременно с волчьим рыком раздался треск сломанной палки. Волк вскочил и яростно замотал головой. В руках Бэй Фэна осталась меньшая половина палки. Он не осмеливался присесть, чтобы поднять большую часть палки, упавшей на землю. От напряжения, несмотря на такой холодный день, Бэй Фэна вспотел. Волкам присуща природная хитрость, но они и неукротимы в борьбе. Иногда волки преследуют добычу даже десятки миль. Нет причин, чтобы волк отпустил большую еду. Уу-у-у. Волк без всяких уловок бросился вперед, прямо к Бэй Фэну. Сволочь, пошел нафиг. Бэй Фэн в сердцах выругался. Я не могу бежать, а он хочет съесть меня. Я тоже хочу его съесть. Убью. Бэй Фэн боролся со страхом, глядя на высоко прыгнувшего волка, и мгновенно решился. Глава 165. Медведи и пчелы. У Бэй Фэна Как и у любого другого человека, попавшего в трудное положение, есть только два пути. Первый путь – отказаться от борьбы, второй – отчаянно бороться, выкладываясь на полную. В конечном счете, люди – это тоже животные, от других их отличает лишь более прогрессивная эволюция. Они долго шли к цивилизации, но инстинкты, присущие животной природе, все еще присутствуют в них. Человеку с раннего возраста дается образование, что связывает природного зверя глубоко внутри. Перед Бэйфэном встал вопрос жизни и смерти. Природный инстинкт вопит, он хочет единственного – жить. С этим зовом природы Бэйфэн может отказаться от всего. Волк все ближе и ближе подбирается к Бэйфэну. Он уже может отчетливо ощущать горячий воздух его дыхания и зловоние из волчьей утробы. Бэйфэн не закрыл глаза перед лицом приближающейся опасности. Тот, кто в подобной ситуации закрывал глаза, находил лишь смерть. Бэйфэн выбросил вперед руки, и как железными щипцами, крепко схватил волка за шею и бросил его через себя. Это небольшой волк, но сила у него не маленькая. Острые когти твари оставили на теле Бэйфэна глубокие раны. Тем не менее, Бэйфэн сумел его устоять. Рана на его лбу сильно кровоточит, заливая глаза, но его руки все так же сильно сжимают глотку зверя. Буду удерживать его, пока кто-то из нас не умрет. Сердце Бэйфэна готово выпрыгнуть из груди. Каждое движение в горной местности требует больше сил, чем в остальной части земли. Все становится гораздо сложнее, когда начинается нехватка кислорода, а физические нагрузки требуют его с лихвой. Бэйфэн, не раздумывая, вонзил зубы в шею волка, и тот взвизгнул. Волк попытался вырваться из захвата Бэйфэна. Он ошалел от того, что человек его укусил. Рот Бэйфэна полон волчьей шерсти, но он не разжимает зубы, а продолжает попытки прогрызть его кожу. Во рту появился соленый вкус, от которого Бэйфэна начало тошнить, но он продолжал еще крепче сжимать зубы. Волка мучает боль, но он тоже борется за свою жизнь. Острые когти оставляют рваные следы на теле Бэйфэна. Через 10 минут волк затих. Бэйфэн был настолько перемазан кровью, что не мог наверняка сказать, его это кровь или же волка. Он разжал зубы и с облегчением выплюнул кровь и шерсть. Это действительно чертовски больно, но, к счастью, я все-таки выжил. Теперь самый животрепещущий для меня вопрос, не нужна ли мне вакцина против бешенства? Скривив подобие улыбки на губах, Бэйфэн пытается шутить. К счастью, большую часть урона приняла на себя толстая пуховая куртка, иначе он пострадал бы больше. На лице и руках осталось много ран от острых когтей волка, а на груди уйма мелких ран, от которых не спасла даже толстая куртка. Некоторое время он просто лежал на земле, отдыхая. Немного восстановившись, Бэйфэн встал, поднял рюкзак с земли и оттащил мертвого волка в сторону. Вот оно, просто, ветер и просто, дождь. Бэйфэн посмотрел на угол каменной стены, под которой он укрылся и кивнул себе. Превозмогая усталость, он прошел по округе и насобирал дров. Одежда легла сверху на ветки, наваленные рядом с костром. Бэйфэн снял одежду и попытался снегом очистить раны на теле. От холодного снега раны запекло, и Бэйфэн не мог не зашипеть. Закончив обработку, Бэйфэн взял в руки подсохшую одежду, и тут заметил, что от раны отвалился слой сухой корки. Он понял, что его ранее замороженное тело начало восстанавливать связь с сознанием. Бэйфэн набросил на себя одежду и присел на корточках рядом с огнем. Желудок Бэйфэна взвыл, жесточайший голод мучил его. Он подошел к волку, собираясь его разодрать. На теле волка была только дыра в шее, остальная шкура была целой. Удерживая острый камень в руке, Бэйфэн начал вырезать большой кусок мяса. Он помыл мясо с помощью снега, положил на костер и принялся запекать на огне. Минут через 10 Бэйфэн взял кусок мяса, приготовленного на гриле, и с сомнением оглядел его. «Да, я знаю, что моя кулинария оставляет желать лучшего». Бэйфэн куснул мясо, сдержался и не выплюнул. Понятно, что вкус обожженного на костре мяса без соли и специй был не ах, но выбора у него не было. Вот дурак, ведь думал же положить какой-то соус и нож в пространственное кольцо, и что теперь? Вскоре острый приступ голода был утолен, и Бэйфэн продолжал спокойно есть полоски поджаренного мяса волка. Костер горел ровно, и мясо не обуглилось. Бэйфэн спрятал немного готовой еды в рюкзак и зарыл несколько кусков мяса в снег. После этого он добавил веток в костер и наконец полез в палатку поспать. На следующее утро Бэйфэн с трудом проснулся, чувствуя головокружение. Он коснулся своего лба. Плохо дело, Вчера с холодным снежным обтиранием я несколько поторопился. Бэйфэн попал в крепкий переплет. Подхватить лихорадку в дикой природе – само по себе серьезное затруднение, но еще большая проблема в том, что у него нет антибиотиков. Бэйфэн сжал зубы, так много невзгод, но если их удастся преодолеть, эффект закаливания будет выше. Вместо того, чтобы прятаться рядом с теплым костром, он вышел из убежища и начал практиковать технику малого дыхания. Закончив практиковать, Бэйфэн уложил свой нехитрый багаж. Этот так называемый багаж – волчья шкура, немного жареного мяса, палатка и чайник. 10 дней спустя Бэйфэн уже страдал от обморожения ушей, рук и ног. Это основные участки обморожения. Он опирался на палку и изо всех сил двигался вперед по густому снегу. Его одежда уже потеряла свой первоначальный цвет, а волосы запутались. Невдалеке послышался рев. Следом прозвучал удар. Донесся треск в сопровождении еще каких-то непонятных звуков. Бэйфэн поднялся на небольшой холм посмотреть. На этот раз Бэйфэн не пошел необдуманно вперед. Он уже научился осторожности. Бэйфэн спокойно разглядывал, как седой бурый медведь бьется своим телом о ствол большого дерева, растущего у подножия холма. Это был очень большой медведь, из породы бурых, но поседевший от древности, высотой около 2,5 метров и весом приблизительно 400 кг. Широкая голова и заостренная морда, круглые уши, очень короткий хвост, с белым воротником на шее. На подошвах ног медведя толстые подушки, но на передних ногах они поменьше. Белый полумесяц на груди тянется от плеча до плеча. На дереве висел большой улей, из которого выползали встревоженные темные пчелы, более крупные, чем обычные. Странные вещи, вокруг лежит снег, медведь не спит, но такое случается, но почему пчелы не мигрировали? Бэйфэн смотрел, ничего не понимая. Глава 166. Да, о природе. Бэйфэн внимательно следил за действиями этого седого медведя, стараясь не двигаться, чтобы не привлечь внимание опасного зверя, который продолжал бить по дереву. Бам! При каждом ударе дерево содрогалось от корней до самой верхушки. Огромный кусок сот мог оторваться в любой момент. В воздухе раздался гул. Несколько черных пчел вылетели в направлении корней дерева, к медведю. Тот недовольно рявкнул. Одинокая пчела для медведя не страшна, но теперь его окружали сотни пчел. Медведь взревел, а затем быстро побежал к лесу. У него огромные размеры, но скорость тоже не маленькая, поэтому он быстро исчез среди деревьев.